Горщикова не было никого. «А где же остальные?» — спросил Лесницкий, падая на брезентовую койку и тяжело отваливая ноги в запыленных сапогах. «На улице. Рассматривают Петроград. А ты что же?» «Ну, знаешь ли, не стоит. Не успели ввалиться, и уж сразу в город. Я вот почитываю о том, что происходило здесь несколько дней назад. Занятно». Лесницкий лежал молча, чувствуя, как на спине его приятно холодеет мокрая от пота рубашка. Ему лень было встать и умыться. Сказывалась нажитая за дорогу усталость. Пересилив себя, он встал, позвал вестового. Переменив белье, долго умывался, довольно фыркал, тер лохматым полотенцем полную с серым налетом загара шею. «Умойся, Ваня», — посоветовал он Оторщикову. «Гору с плеч скинешь». «Ну так что в газетах?» «Пожалуй, в самом деле умыться». «Неплохо говоришь». «А в газетах что?» «Описание выступления большевиков». «Правительственное мероприятие. Почитай». Повеселевший после умывания Лесницкий взялся было за газету, но его пригласили к командиру полка. Нехотя поднявшись, он надел новый китель, пахнущий мылом, неприлично помятый за дорогу, прицепил шашку и вышел на проспект. Перейдя на другую сторону, повернулся, разглядывая дом, где расположилась сотня. С внешней стороны по типу дом ничем не отличался от остальных. Пятиэтажный, облицованный дымчатым ноздреватым камнем, стоял он в ровном строю таких же домов. Закуривая, Лесницкий медленно тронулся по тротуару. Густая толпа пенилась мужскими соломенными шляпами, котелками, кепками, изысканно простыми и нарядными шляпками женщин. В общем потоке изредка мелькала зеленым демократическим пятном фуражка военного и исчезала, поглощенная переливами разноцветных красок. Со взморья волной шел бодрящий свежий ветерок, но, разбиваясь о крутые громады строений, растекался жидкими неровными струями. По стальному с сиреневым оттенком неяркому небу правились на юг тучи. Молочно-белые гребни их зубчатились рельефно и остро. Над городом висела парная преддождевая духота. Пахло нагретым асфальтом, перегаром бензина, близким морем, волнующим невнятным запахом дамских духов и еще какой-то разнородной, неделимой смесью запахов, присущей всякому многолюдному городу. Лесницкий, покуривая, медленно шел правой стороной тротуара, изредка ловил на себе боковые почтительные взгляды встречных. Вначале он испытывал некоторое стеснение за свой помятый китель и несвежую фуражку, но потом решил, что фронтовику, пожалуй, и нечего стыдиться своей внешности, а тем более ему, только сегодня покинувшему вагон. На тротуарах ленивые, оливково-желтые, лежали теневые пятна от парусиновых тентов, натянутых над входами в магазины и кафе. Ветер, раскачивая, трепал выжженную парусину. Пятна на тротуарах шевелились, рвались из-под шаркающих ног людей. Несмотря на послеобеденный час, проспект кишел людьми. Лесницкий, отвыкший за годы войны от города, с радостным удовлетворением впитывал в себя разноголосый гул, перевитый смехом, автомобильными гудками, криком газетчиков. И, чувствуя себя в этой толпе прилично одетых, сытых людей своим, близким, все же думал: «Какие все вы сейчас довольные, радостные, счастливые, все! И купцы, и биржевые маклеры, и чиновники разных рангов, и помещики, и люди голубой крови! А что с вами было 3-4 дня назад? Как выглядели вы, когда черни солдатня, расплавленной рудой, текли вот по этому проспекту, по улицам? По совести, и рад я вам, и не рад. И благополучию вашему не знаю.